когда тот появится, и рассказать ему о своих подозрениях. Или лучше всего просто отойти в сторону, ни во что не вмешиваться и ждать результата. Никто не скажет ей спасибо за то, что она подозревала Чеза Стоукса. «Ну-ка, — в голосе Питера послышалась радость ребенка, обнаружившего рождественский подарок. «Теперь мы знаем, что у парня один глаз определенно был голубым». «Как это?» С гнусной ухмылкой Питер наклонился над кроватью и стал рассматривать свою находку. «А так, вон он валяется, глазик-то!» Анни сразу же вспомнила голубые глаза Стоукса. Она обошла стороной тела, но прежде чем она успела посмотреть на находку Питера, у нее за спиной раздался знакомый голос. «Человек без лица! Кто-нибудь видел этот фильм? Этот парень куда страшнее!» Ошеломленная Анни обернулась. В дверях стоял Стоукс и разглядывал тело, сдвинув бейсбольную кепку на затылок. Он поднял на нее глаза и скривился. «Господи, Бруссар! Ну ты просто как триппер, нежеланный, нелюбимый, и избавиться невозможно!» «Я уверена, что ты знаешь это по собственному опыту», — едва смогла вымолвить Анни. Она только сейчас поняла, насколько была уверена в вине Стоукса до этой самой минуты. Ее захватил круговорот эмоций, пока она смотрела, как детектив обходит тело кругом. Разочарование, облегчение, чувство вины. «А кто тебя сюда звал?» — спросил Стоукс. «Секретарши нам здесь не требуется. Полицейские собаки тем более». Я подумала, что жертве будет приятно поговорить с женщиной. «Вероятно, так оно и было бы, не лежи он сейчас мертвым». Я говорила о женщине. «Тогда пойди и поищи ее, и освободи место преступления». Он взглянул Анне прямо в глаза и произнес с непроницаемым выражением лица. «Не могу допустить, чтобы ты подтасовала улики!» Когда Анни выходила в коридор, Стоукс уже склонился над постелью и разглядывал дробовик. «Вот это я понимаю! Контроль за рождаемостью!» Питер рассмеялся. Жертва, Ким Янг, стояла в своей чистенькой кухоньке, прислонившись к рабочему столу. Ее трясло так, словно она все это время провела в морозильнике. Бледно-голубая коротенькая ночная рубашка, едва прикрывавшая бедра, и лицо были щедро забрызганы кровью и мозгами. То же самое запуталось в осветленных перекисью кудряшках. «Я помощник шерифа Бруссар», — негромко представилась Анни. «Вы не хотите присесть? С вами все в порядке?» Женщина подняла на Анни пустые стеклянные глаза. «Я застрелила человека!» «Да, вы это сделали!» С того места, где она стояла, Анни видела дверь внутреннего дворика, ведущую в столовую. Именно этим путем в дом проник преступник. Аккуратный полумесяц был вырезан в стекле как раз возле ручки. «Вы рассмотрели его, прежде чем спустили курок?» Ким покачала головой. Из кудрей вывалился осколок кости и упал на кафельный пол рядом с ее босой ступней. «Было слишком темно. Я вдруг проснулась и так испугалась. Он вдруг оказался возле кровати, и я...» Слезы душили ее. «А если бы это был Майк? Это мог быть он. А я просто взяла и выстрелила». Не обращая внимания на запекшуюся кровь, Аня обняла Ким Янг за плечи. Она понимала ее состояние. Женщина только что осознала, что могла по ошибке застрелить человека, которого любила. И тогда пресса объявила бы ее не героиней, как она, несомненно, поступит теперь, а истеричной дурой, заплатившей за свою сверхбдительность страшную цену. Действие одно и то же, только результат разный. Еще один урок, который преподнесла жизнь. Насильника звали Уиллард Роуч. Дружки в тюрьме любовно прозвали его «жеребцом». За его плечами оказался внушительный багаж сексуальных нападений и два приговора. После последней отсидки он досрочно вышел из тюрьмы штата в июне 1996 года. Свой последний адрес Роуч указал в Шривпорте, но там он надул своего наблюдателя и бросил свое удостоверение личности. Он назвался Уильямом Данхэмом, переехал в Баю-Бро в последних числах декабря и устроился работать техником на радиостанцию Кейджун, прикрывшись поддельным резюме, которое никто не удосужился проверить. Роуч отвечал на телефонные звонки в прямом эфире и записывал фамилии и адреса звонивших. Именно из этого списка он и выбирал свои жертвы. При обыске в его доме были обнаружены ксерокопии списков с пометками Уилларда на полях.